Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Желтый знак доблести. Средние века породили два вида иудаизма. Они отличались друг от друга образом жизни, литературой и философией, но Бог был одним и тем же для обоих. Один образ жизни доминировал в период между 600 и 1500 годами, второй – с 16 века и до нового времени. Первый из них называется сефардским или испанским иудаизмом, второй – ашкеназским или немецким. Сефардский иудаизм был более древним и утонченным. Он представлял собой смесь изучений Торы, Талмуда, Аристотеля и Авероиса. Авероис был выдающимся ученым исламского мира. В средние века его произведения не изучались, так как находились под запретом церкви. Метафизики и науки, религиозной и светской литературы. Этот иудаизм прошел через фильтры вавилонской, персидской, греческой, римской и исламской культуры. Между 900 и 1500 годами евреи-сефарды служили всему еврейству образцом манеры одеваться, поведения в обществе, этических норм и ученства. С конца XVI века еврейская жизнь приобретает явно ашкеназское обрамление. Исторические обстоятельства сдвинули центр еврейской жизни из Западной в Восточную Европу, а изменившиеся условия существования повлияли на создание новых форм еврейской культуры. Мир сефардов был беззаботным миром. Евреев было достаточно времени для того, чтобы писать религии и проникать в тайны духа и материи. В новом ашкеназском мире времени на стихи и научные исследования уже не оставалось, да и нужды в этом не было. Религия была поставлена на службу сохранения жизни. Талмудизм занимался лишь деталями повседневной жизни. Но он сохранил евреев. Сефарды расширяли свои познания с помощью французского, итальянского и немецкого языков. Ашкеназы защищали границы своего сужающегося мира с помощью иврита, Торы и Талмуда, ища в них оплот против соблазнов крещения. К XVI веку ашкеназская культура поглотила сефардскую. Таким образом, история сефардского иудаизма есть история евреев в Западной Европе вплоть до изгнания из Испании. История ашкеназского иудаизма есть, соответственно, история жизни евреев восточнее Рейна от XV века до нового времени. Рассмотрим эти два типа средневековой еврейской культуры более подробно. Мы уже говорили, что христианская феодальная жизнь представляется нам громадной тюрьмой. Роль решетки здесь играли всеохватывающие ограничения, налагаемые на жизнь народа. Внутри, за решеткой, находились крестьяне, так называемое третье сословие, составляющее 95% всего населения. Снаружи, привязанные невидимыми цепями к этим решеткам, находились два оставшихся сословия – аристократия и духовенство. Неофициальное четвертое сословие – евреи – не находились ни там, ни здесь, ни за решеткой, ни снаружи тюрьмы. Ограничительные законы преследовали крепостного крестьянина от рождения до смерти. Перейти из одного сословия в другое можно было исключительно в рамках церковных организаций. На это были способны только особо одаренные. Ограничения на передвижение привязывали крепостного к земле. Весь мир, который был ему доступен, находился в пределах одного дня ходьбы. Крестьянин был практически свободным, но не имел права владеть имуществом. Господин мог продать его вместе с землей. Даже свободные крестьяне еще в 1500 году не имели права продать свое имущество без разрешения господина. Крестьянин был обязан молоть зерно на мельнице господина, печь свой хлеб в его пекарне, все это за плату, либо товарами, либо рабочими днями. Крестьянин мог держать в доме только деревянные тарелки и одну ложку на всю семью. Виды одежды, которые крестьянин мог носить, продавать или покупать, были ограничены. Господин мог отобрать у крепостного все, включая даже его невесту. Однако в трех аспектах крепостной и господин были равны. Они обычно были равно невежественны, равно необразованны и равно суеверны. Знать также была закована в кандалы ограничений. Общество строго диктовало знати ее роль. Отходить от роли нельзя было. Знатные люди должны были носить соответствующую их положению одежду, сражаться по диктуемым обществом причинам, развлекаться подобающим образом, вызывать у других подобающее им почтение и жениться на девушках только их круга. Жизнь была непрерывным ритуальным танцем. Отклонение от социальных ограничений означало изгнание из касты или остракизм. Отклонение от религиозных правил означало отлучение или смерть. Все эти ограничения не относились к евреям. Евреи могли приходить и уходить, жениться и разводиться, продавать и покупать, как и когда они этого хотели. Тот, кто проектировал феодальную систему, не позаботился о ремесленниках, купцах, врачах, банкирах. Священники не работали, знать не желала работать, а крестьяне не имели права заниматься буржуазной деятельностью. Таким образом, эту работу выполнять было некому, кроме как евреям, ставшим совершенно незаменимыми. Евреи были маслом для скрипевшего механизма феодального государства. Вот почему они получали привилегии и свободы от папы, императоров и их вассалов. Вот почему они могли селиться, где им было угодно. В эти так называемые спокойные времена и еврейская жизнь протекала спокойно. Широко распространенная и неправильная концепция этого периода гласит, что евреи были заперты в темных и сырых тюрьмах гетто на протяжении 12 веков средневековой истории. В действительности же еврейские средневековые гетто были лишь локальным явлением. Между 1500 и 1800 годами главным образом в Северной Италии, немецких государствах и некоторых польских городах. Эта неправильная концепция возникла прежде всего из-за огульного использования термина «гетто» вместо «еврейский квартал». Между этими понятиями существует большое различие. Еврейский квартал был добровольным изобретением изнутри. Гетто было насильно навязано снаружи. Еврейский квартал означал свободу, гетто означало тюрьму. Сначала евреи были рассеяны в городах и деревнях среди христиан. Однако постепенно их жизнь приобретала все более урбанистический характер. Евреи стали концентрироваться в больших европейских городах. Здесь они добровольно селились в еврейских кварталах. Они гордились своими кварталами и, прежде чем поселиться в каком-нибудь городе, требовали от короля специального указа о создании такого квартала. Еврейские кварталы не были исключительно еврейскими. Напротив, многие знатные люди и богатые бюргеры предпочитали жить среди евреев, по той же причине, по какой многие христиане и сегодня живут в еврейских районах. Им нравился дух интеллектуального брожения в еврейской среде. Еврейские дома располагались между соборами и дворцами. Первое римское гетто было создано лишь в 1555 году на левом берегу Тибра. Папа здесь не изобрел ничего нового, ибо еврейский квартал уже существовал. Главной проблемой было то, как выгнать христиан из еврейского квартала, а не то, как загнать туда евреев. Христианам там нравилось. Изгнать христиан удалось только при помощи инквизиции. Только через столетие римское гетто стало стопроцентно еврейским. До 1500 года большинство так называемых «Judensarte» еврейских городов Германии, Австрии и Богемии обладали той же свободой, что еврейские кварталы на Западе. Особенно известным из них был пражский еврейский город. Средний американец склонен думать, что это отцы-пуритане изобрели ратушу, куда колокол призывает граждан, чтобы они воспользовались своим неотъемлемым правом на голосование. Пражские евреи несколько опередили их. Уже в XV веке у них была своя ратуша и большой колокол, зывавший евреев на специальные собрания по поводу принятия какого-нибудь нового закона. Что представляла собой еврейская жизнь в первой половине еврейской средневековой истории? Жизнь евреев времен Возрождения можно приблизить к нам настолько, что можно будет разглядеть все ее детали. Понятно, что то, что мы увидим, не является правилом для всех стран и времен. Но, допуская расхождение, следует признать, что в основном характер и образ жизни были одними и теми же. Итальянцы считали евреев образованными людьми. Не прибегая формальным приглашениям, они интуитивно абсорбировали евреев. Итальянцы переняли от евреев философию и науку, медицину и математику и далеко превзошли своих учителей в искусстве и архитектуре. Евреи занимались, за исключением сельскохозяйственных работ, почти всеми профессиями и ремеслами, существовавшими в те времена. Они были врачами, хирургами, учеными, поэтами, астрономами, аптекарями, министрами финансов, главными министрами, мастерами серебряных и золотых дел, производили научные приборы и инструменты. Они были укротителями львов, фокусниками, торговцами скотом, солдатами, сапожниками, портными, моряками, корабельниками. Они продавали меха, одежду, шелк, были ростовщиками, торговцами пряностями, ткачами, импортерами, экспортерами. Они занимались также тяжелым физическим трудом, были кузнецами, работали по металлу, были чернорабочими. Однако евреи занимались и такими вещами, от которых волосы встали бы дыбом у польского еврея из гетто XVIII века. Эти евреи Возрождения были драматургами и режиссерами, актерами и танцорами, художниками и скульпторами. Из еврейской среды не вышел какой-нибудь Карелли или Вивальди, однако евреи экспериментировали в области полифонической музыки и создавали сонаты и мадригалы, кацоны и балеты. Они сочиняли мелодрамы, оставившие далеко позади все написанное впоследствии в Америке. Женщины тоже достигали положения в обществе. Они становились врачами и банкирами, пользовались успехом как актрисы, певицы и танцовщицы. В руках евреев сконцентрировалось большое богатство. Они, как и современные им знать, покровительствовали искусством и конкурировали с доджами и принцами в коллекционировании произведений Челлини и Вероккио. Евреи нанимали известнейших архитекторов для постройки своих домов и синагог. Сохранившиеся до наших дней здания демонстрируют красоту и величие духа Возрождения. Еврейские нравы и обычаи времен Возрождения немедленно вызывают в памяти эллинистический период. Так же, как и тогда, еврейская молодежь колебалась между соблазнами гедонизма и зоом Талмуда. Ортодоксальные евреи точно так же обвиняли развратных итальянцев во всех смертных грехах, как это было с развратными греками. Однако их негодование уже не имело непосредственной страсти прежних дней. Жизнь еврейской девушки уже не была невинной игрой девственницы с юности и до брачного ложа. Сесил Рот в книге «Евреи во времена Возрождения» цитирует Арабби, который, проезжая через Сицилию в 1487 году, с гримасой отметил, что большинство невест становятся под брачный балдахин уже беременными. Число смешанных еврейско-христианских специальных заведений возрастало не только вне еврейских кварталов, но и внутри них. Христианская и еврейская молодежь практиковались в плотском смешении вер. поскольку ни один еврейский или христианский Челлини, Казанова или Дон Жуан не отмечает в своих мемуарах каких-либо качественных различий в профессиональных навыках этих гетеро возрождения, можно думать, что по крайней мере на этом уровне серьезных религиозных разногласий не существовало. Широко обсуждаемым секретом был тот факт, что многие видные евреи имели обожаемую жену в еврейском квартале и нежную любовницу в городе. Вспыхивающие время от времени скандалы на гомосексуальной почве между известными еврейскими интеллектуалами и учеными оживляли скучные званые обеды. Однако в одной области участие евреев было совершенно непропорциональным. Это была область преступлений. Конечно, иногда пылкий еврейский юноша по моде возрождения утолял кинжалом вспыхнувшим жажду мести. Акты садизма, преднамеренные убийства, изнасилования, издевательства над детьми практически не существовали. Приказ об изгнании евреев из Испании, например, обвинял евреев только в одном – они не были христианами. Несмотря на сатирические произведения и оскорбительные намеки в литературе того времени, в массе евреи вовсе не презирались современниками. После сожжения книг Талмуда в Италии появился анекдот. Дескать, теперь, когда законы Талмуда стали ересью, евреи могут жить по законам Декамерона. Этот образ жизни, достигший кульминации в Италии времен Возрождения, постепенно исчезал из той или другой страны Европы с изгнанием евреев из Англии в XIII веке, из Франции в XIV, из Испании в XV, из Италии в XVI. В XVI веке, когда Возрождение сменилось Реформацией, церковь стала готовиться к предстоящей борьбе с лютеранством. Ставки были большие, а евреи были лишь случайными пешками в игре. Они не желали принимать католицизм, и их следовало изгнать, либо запереть в гетто. Времена доброй дружбы кончились. Наступал век религиозных войн. В Центральной Европе сложился новый образ жизни евреев – ашкеназское гетто. Германия сыграла роль главного конструктора. Именно в Германии беспомощным евреям были предъявлены самые страшные обвинения. Именно там, на маленьком клочке земли, в течение 3 столетий создался тип униженного еврея из гетто. Слово «гетто» родилось в Италии, но его происхождение все еще не ясно. Существует много объяснений, что это латинская форма слова «гет», иврит – «развод», что оно произошло от итальянского «баргетто», означающего «маленький квартал». Наконец, общепринятое толкование гласит, что оно происходит от итальянского «гетто» – пушечно-литейный цех, так как первое итальянское гетто в Венеции располагалось вблизи такого цеха. Евреи жили в еврейских кварталах не с целью изолировать себя от христиан, а по чистой необходимости. Города разрастались, и евреи передвигались поближе к своим общественным учреждениям синагоги и кладбищу, составлявшим неотъемлемую часть еврейской жизни и смерти. Когда папа основал первое гетто, евреи впервые были насильственно изолированы от христиан. Типичное гетто в Германии, Австрии, Богемии представляло собой, как правило, одну главную улицу, кончавшуюся с одной стороны синагогой, а с другой – кладбищем. Размер еврейской общины колебался от 100 до 500 человек. 1000 человек в общине было исключением. Гетто было окружено стеной с единственными воротами, служившими и входом, и выходом. Современный человек видит в этом еще один пример средневековой дискриминации евреев, но в те времена все города были окружены стеной, и ворота в ночное время запирались. Евреи не протестовали против этого до 1700 года, когда стены и ворота исчезли из жизни христиан, но все еще оставались в гетто. Жизнь в гетто могла бы легко скатиться до уровня трущобной жизни, Однако талмудические законы и предусмотрительные раввины предотвратили это. Точно так же, как в наши дни белые богачи владеют большинством негритянских трущоб, большинство домов средневековых гетто были собственностью богатых крестьян. Если бы евреи не сопротивлялись, цены на жилища в переполненных гетто согнули бы их, как привязанные на шею мельничные жернова. Однако раввины распространили указы, в силу которых одному еврею запрещалось перебивать цены другому. Ни один еврей не мог выгнать из дома другого еврея, а хозяин-христианин не мог поднять плату, взяв другого арендатора или продав свое имущество другому христианину. Домовладельцы скоро поняли, что такими способами они ничего не добьются. Изгнанные евреи перейдут жить к родственникам, но никакой другой еврей не снимет дома, и он будет стоять пустым до скончания века или до того момента, когда домовладелец примет условия общины. Папы понимали необходимость этих еврейских законов и санкционировали их. Евреи содержали гетто в чистоте и производили необходимый ремонт. В негерманских государствах Восточной Европы, за исключением нескольких больших польских городов, гетто не было. Здесь большинство евреев обитало в деревнях или небольших городах, известных под названием «штетл» – «местечко». Здесь не было главных улиц, кончавшихся тупиками, не было стен и запертых ворот. Евреи могли разъезжать по своим делам, по стране, при условии, что не будут заезжать в центральную часть России. Евреи гетто были изолированы. В местечке евреи и неевреи жили вместе. В роли местечка мог выступать главный город провинции, либо главная улица в городе, как американская главная улица. Евреи, как и христиане, держали кур, коз, овец, коров, лошадей. Неевреи держали также свиней. Свиньи любили остатки кошерной еврейской пищи, и повсюду можно было увидеть свинью, роющуюся в мусной куше и пожирающую остатки субботней еды. Гефилтефиш, чон, цимес. Так как крестьяне могли не беспокоиться, что маленький поросенок по ошибке попадет в еврейский котел, подобное питание свиней было принято повсеместно. Евреи избавлялись от мусора, неевреи даром получали пищу для свиней, и свиньи разнообразили скучное хозяйское меню – борщ, картошку и селедку. Израиль Абрахамс в книге «Жизнь евреев в средние века» перечисляет 60 еврейских профессий в пражском гетто 1600 года. В перечне мы все еще видим врачей, ювелиров, печатников, книготорговцев, писателей, архитекторов, музыкантов и певцов. Однако преобладают здесь портные, сапожники, дубильщики, меховщики, мясники, плотники, парикмахеры и тому подобное. К 1700 году список профессий значительно сократился. Ограничения заставляли евреев заниматься все более и более скромными занятиями. К 1800 году основным занятием евреев стала торговля в мягких лавках и в разнос. У гетто и еврейского местечка есть нечто общее – «ихес» – непереводимое слово, означающее что-то близкое престижу или положению. Это качество похоже на женский шарм. Если женщина обладает им, уже не важно, чего ей не достает, а если не обладает, не важно, что она имеет. Ихес – это смесь происхождения, традиций, знаний и занятия, обычно наследственного, но могущего также быть приобретенным путем усиленных трудов. Хорошее поведение было частью семейного ихес. Обладающий им должен всегда быть на высоте, в манерах, учености, благотворительности. Он не мог быть пьяницей или обманщиком. Слово такого человека было законом, и он скорее пошел бы на пытку, чем нарушил его. Такой человек смотрел на христианского клеветника с сознанием собственного достоинства, заставлявшим того отворачиваться. Простому человеку прощалось раболепие перед гоем, но человек ихес потерял бы в таком случае уважение окружающих. Каждый еврей, будь он самого низкого происхождения, мог путем прилежного изучения закона достичь ихес. Поэтому наиболее существенную часть бюджета любой еврейской семьи составляли расходы на учебу. Мать заботилась об образовании своих сыновей даже больше, чем отец. Она экономила на всем и откладывала, надеясь, что и младший тоже будет учиться. Христиане очень уважали эту черту еврейского характера. Ученик Пьера Абеляра выразил это так. «Христианские дети получают образование не из религиозных побуждений. Они надеются, что старший брат, став клерком, поможет родителям и младшим братьям. Еврей, какой бы он ни был бедный, даже если у него 10 сыновей, посылает всех их учиться». Не ради заработков, как делают христиане, но ради познания закона и не только сыновей, но и дочерей тоже. Еврейское образование достигло своей вершины в Западной Европе XII века. Обычный круг познания включал Тору, иврит, поэзию, Талмуд, философию, ее связь с откровениями, Аристотелеву логику, элементы Евклида, арифметику, математические работы Архимеда и других, оптику, астрономию, музыку, механику, медицину, естественные науки и метафизику. Вот как описывает Лекки, ирландский историк и моралист, интеллектуальное положение евреев в средние века. В то время, как все окружающее ползало на четвереньках во тьме одуряющего невежества, в то время как интеллект христианина, порабощенный бесчисленными суевериями, впал в смертельную апатию, где жажда знаний и поиски правды были запрещены, евреи шли по дороге познания, развиваясь с тем же постоянством, какое они уже показали в своей вере. Они были наиболее способными финансистами, искусными врачами и глубокими философами. Но скоро маминых феннингов и копеек перестало хватать на приличное образование. К XIV веку еврейское образование ухудшилось, а к XV веку христианское образование стало по качеству превосходить еврейское. К XVII веку круг еврейских знаний сузился до письма, чтения Торы и Талмуда. Для получения дальнейшего образования евреи были вынуждены посылать своих детей в христианские университеты. Жизнь гетто и местечки углубила пропасть между евреями и неевреями. Их разделяло то значение, которое придавалось каждой группе религиозным и культурным ценностям. Еврейские дети очень быстро начинали чувствовать разницу между собственными духовными ценностями и ценностями босоногих гойских мальчишек, игравших в сточных канавах и конюшнях. Все интеллектуальное, научное и духовное представлялось еврейским детям привилегией евреев. Все чувственное, непристойное и халуйское стало атрибутом неевреев. Невзирая на ограниченное число изучаемых в гетто предметов, евреи как группа все еще оставались самыми образованными в Европе. Не евреи презирали евреев, но евреи презирали тех еще больше. Они не сомневались в превосходстве своей культуры, духовной ценности, этики. Самым ненавидимым среди евреев дискриминационным мероприятием, исключая жизнь в гетто, был отличительный знак, который евреи обязаны были носить для идентификации и от которого были освобождены проживающие в местечках евреи. Евреев с этим знаком встречали ругань и хулиганские выходки. Но евреи носили его, часто в форме желтой шестиконечной звезды. Форма и цвет знака менялись в различные времена и в различных странах. С таким мужеством, которое не могло не вызвать уважение христиан. Ведь христиане знали, что достаточно евреям креститься, и они стали бы равноправными гражданами. Неверно думать, что христианское большинство ненавидело евреев. Наоборот, Только малая часть христиан была антисемитской. Христиане и евреи, если их оставляли в покое, жили в мире и согласии. Большинство христиан видели в евреях странный и непонятный народ, но уважали их жажду знания и тесно связанные семейные сообщества. Нужно также помнить, что обвинения в ритуальных убийствах и осквернении гостей, а также погромы, рассеяны на протяжении огромного периода в 700 лет и на огромном пространстве целого континента. Большинство гетто и местечек никогда не были затронуты погромами и грабежами. Несмотря на кажущееся сходство, жизнь в гетто и местечке отличалась и психологически. Жизнь в гетто была городской и космополитической, жизнь в местечке была деревенской. Несмотря на ограничения связи с внешним миром, евреи гетто могли поддерживать с ними контакт, могли общаться с учеными, коммерсантами и финансистами. В то же время евреи из местечка имели дело лишь с невежественными крестьянами и глупыми, чванливыми и необразованными феодалами-землевладельцами. Евреи на Западе были в курсе последних достижений науки, участвовали в политических движениях. Восточные евреи погружались в бездну мистицизма и суеверия. Евреи в Голландии, Австрии, Германии, Франции и Англии мчались в карете, запряженной тройкой, наукой, промышленностью и экономикой. Евреи в Польше, России и Литве были частью мира деревень и крестьян.